необходимы. Но больная кровь не может доставить телу ни сил, ни жизни. Поэтому вялая мускулатура, вялые сосуды, застой крови – это предвестники водянки. Людей, страдающих этой болезнью, можно узнать по внешности. Молодые лица внезапно стареют, цвет лица портится, мышцы висят вяло, как лопнувшие струны. Всюду, особенно под глазами, образуются водяные мешки. Скоро все тело покрывается такими мешками, как будто оно просит здоровой крови, но вместо нее получает только воду. Есть разные виды водянки. Если застой крови образуется между кожей и мышцами, то образуется подкожная водянка. Если живот наполняется жидкостью, то тогда будет водянка брюшной полости. Если вода появляется в сердечной сумке, то это называется водянкой сердца. Водянка является последствием многих болезней, но она в таких случаях большей частью является предвестником смерти. Особенно часто она появляется после скарлатины, если последняя недостаточно хорошо излечена, если в больном организме есть еще ядовитые вещества, и он не в силах сам их выделить. Тогда все тело начинает пухнуть. Если водянка распространилась далеко, достигла высокой степени, то тогда уже в большинстве случаев ничем нельзя помочь вследствие недостатка крови. Вначале, когда болезнь еще не успела распространиться, можно еще помочь, выкачивая извне и изнутри воду. Поясню это примером. У одной крестьянки в 48 лет стало пухнуть все тело, так что она едва могла ходить. Она уже была сильно ослаблена и дышала с трудом. Я посоветовал ей сделать настой розмарина в вине и пить его ежедневно по 2 стакана, около 1,5 бутылок. Кроме того, она делала себе ежедневно в продолжении некоторого времени короткое обертывание, каждый раз по 30 минут, и принимала приблизительно 4 недели, ежедневно по 2 полуванны продолжительностью в 1 минуту с обмыванием всего тела. Крестьянка выздоровела и могла по-прежнему заниматься своим делом. 12-летний мальчик был болен скарлатиной, от которой, как все думали, скоро выздоровел. 6 недель спустя у него появилась водянка. Все тело распухло. В продолжении 3 дней мальчику надевали рубаху, смоченную в соленой воде, каждый раз на 1,5 часа, и он совершенно выздоровел. У одной женщины 54 лет образовалась водянка брюшной полости. Ноги и живот, как мне передавали, ужасно распухли. Больная ежедневно 2-3 раза пила отвар из порошка корня дикой бузины. Кроме того, ей в продолжении 6 дней делали ежедневно нижнее обертывание на 1 час. В следующие 10 дней она делала обертывание через день, а дальше через 2 дня. Больная выздоровела через 3 недели. Как я узнал потом, вода выделилась в огромном количестве в виде мочи. Корень дикой бузины значит хорошее внутреннее средство при брюшной водянке, а розмарин – при водянке сердца и груди. При водянке сердца самым лучшим наружным средством служат верхние и нижние компрессы. Внутрь следует принимать ежедневно 2 стакана розмаринового настоя. Примечание. Хорошее домашнее средство также и настой можжевеловых ягод. Но действие его гораздо слабее, чем действие настоя корня бузины. У Георга, молодого еще человека 36 лет, в течение 8 дней сильнейшим образом распухло все тело. Опухоли появились на шее, голове, ногах и руках, и под кожей появилось много воды. В продолжении 8 дней он ежедневно надевал по 2 раза испанский плащ. В следующие 9 дней только 1 раз в день, а в последние 10 дней – раз в 3 дня. «Я сделался настоящим испанцем», – шутил он. «Климат хоть и не совсем испанский, но все-таки помогает мне. Я теперь совершенно здоров». Нужно заметить, что всякий, начинающий лечиться водой от этой болезни, может легко впасть в ошибку. При водянке не следует никогда применять воду в теплом виде, ни в виде паровых, ни в виде теплых ванн. Болезнь может вследствие этого сильно развиться, потому что теплая вода действует расслабляющим образом, а болезнь этой заключается преимущественно в расслаблении и бездеятельности органов. Лучше всего применять самую холодную воду, но все-таки ею